Вот ты на ней и женись. Я распахнул дверь в свою комнату. Первая ночь в замке, а я спал в подвале. Мне нельзя, ответил Гриша. Я другую люблю. Так многоженство не запрещено. Я открыл шкаф, выбирая одежду для похода. Одной женой больше, одной меньше. Гриша на какое-то время замолчал, видимо, подбирая контраргументы. Наконец он ответил. Нет, спасибо, думаю, что я и одной обойдусь, да и возраст. Я хмыкнул. А вот это ты зря. Не стоит обращать внимание на разницу в возрасте, пока она в пределах разумного. Ладно, пойду организую тебе еду в поход, ответил Гриша и ушел. Я быстренько собрал все необходимое и спустился вниз, где меня уже ждал рюкзак с едой и Максим. Кивнув парню, я пошел на улицу и полез в авто. Максим забрался на водительское место, в ожидании, пока я сообщу ему, куда мы едем. «Давай к пещере, где здесь раньше добывали золото, ты же знаешь, где это?» – спросил я. «Да, глава», – кивнул он, и мы поехали. В пути мы были недолго, всего 30 минут. И вот, передо мной показалась большая скала, в которой был вход, ведущий вниз. «Темно», – констатировал я, смотря в пещеру. Максим пошел к машине, а через пару мгновений вернулся с фонариком в руках, который и протянул мне. «Глава, что мы делаем дальше?» – спросил он, наблюдая за мной. «Я иду в разлом, а ты пока отправляйся назад, заберешь меня», – я задумался. «Часа через четыре, и не спорь», – парень хотел было что-то сказать, но лишь кивнул головой. «Эх, когда же они уже поймут, что меня нужно просто слушать? Хорошо хоть, что не очень активно пререкаются». Я включил фонарик и пошел вниз. Пещера оказалась довольно широкой и высокой, так что я без проблем спускался вниз. Это не шахта, а природная пещера, а значит, воздух спертым здесь не будет. Из живности по пути попадались только летучие мыши. Впереди показалась развилка, и я задумался. Решив не гадать, просто использовал глаза императора и уловил справа тонкий магический след. Туда и отправился. Через какое-то время я услышал журчание воды и набрел на широкую пещеру, по полу которой пробегал маленький ручеек, а еще через какое-то время предо мной предстала воронка разлома. Прежде чем войти внутрь, я оглядел местность. Повсюду на стенах были свежие сколы, словно тут пытались что-то добывать. Но старик говорил, что сюда никто не ходит, а значит, это твари разлома. Так как больше ничего не было, я, прикрыв глаза, вошел в воронку. С другой стороны был уже вечер. Я очутился на поляне и сразу же увидел поднимающихся черных волков, которые, видимо, заняли эту поляну раньше. Всего волков было 7. Шестеро начали окружать меня, пока их главарь, который был чуть больше их, пытался гипнотизировать меня взглядом. «Шли бы вы отсюда», — произнес я, смотря ему неотрывно в глаза. «Я вас не трогаю, и вам меня трогать не советую». Потому, как стая действовала, сразу можно было понять, что они обладают хоть какими-то зачатками разума. Вожак на секунду замер, а потом рыкнул, и все волки одновременно сорвались ко мне. «Ну, я предупреждал», — произнес я, создавая в руках по черной молнии. Волки, которые до этого просто двигались ко мне, неожиданно сменили направление и начали вновь бегать вокруг меня. Причем трое в одну сторону, а трое в другую. Я посмотрел на вожака, который разглядывал меня, словно оценивал добычу на вкус и опасность. «Я не собираюсь играть с вами в игры», — покачал я головой. «Либо нападайте, либо катитесь уже». Видимо, им не понравились мои слова, ибо они неожиданно все разом рванули ко мне, даже вожак. Я активировал родовую способность, и мир замедлился. Используя лишь кулаки, я за пару мгновений разобрался с 6 волками. Вожак, увидев, что его стая погибла, попытался убежать, но я метнул в него копье молнии с черной энергией, и он, взвыв, отправился в волчий рай. Волки одарили меня 4 кристаллами, что в целом уже неплохо. Я огляделся. Вокруг был лес и горы, которые, похоже, что окружали весь лес целиком. На всякий случай проверил деревья, потыкав их копьем. На этот раз они были обычными. С одной стороны между деревьями был просвет. Выключив фонарик, чтобы не расходовал заряд, я направился в ту сторону. Через какое-то время я вышел к очень быстрой реке. Скорость воды была огромной, но тем не менее я успел заметить пронесшуюся в ней рыбу. Все бы ничего, но эта рыбеха плыла вверх по течению. Я решил тоже немного пройтись вверх по течению и спустя время пришел к скалам, из которых и вытекала эта река. А еще неподалеку был вход в какую-то пещеру. Подумав немного, пошел туда. А где еще искать возможную причину открытия разлома? На этот раз фонарик не понадобился, так как пещера освещалась каким-то желтым мхом. Не очень ярко, но этого было достаточно, чтобы разглядеть все вокруг. У входа в пещеру лежало кое-что интересное и необычное. Это был маленький сломанный импровизированный топорик, состоящий из кости, коряги и какого-то плюща. Будет забавно, если я наткнусь здесь на пещерных людей. Вот только странно, что топорик такой маленький. Я пошел вглубь, внимательно все осматривая. Хоть пол пещеры и был относительно ровным, кругом валялись огромные валуны, из-за которых приходилось особенно концентрировать свое внимание на окружающем пространстве. Стены пещеры выглядели так, словно из них что-то добывали. Точно так же, как и вне разлома. Немного пройдя вперед, я услышал странный шум, как будто чье-то кряхтение. Остановившись и прислушавшись, смог определить направление. Медленно продвигаясь между валунами, я вышел к относительно ровному участку пещеры и увидел маленькое зеленое ушастое существо, одетое в набедренную повязку из чьей-то шкуры. Размером чуть больше годовалого ребенка, уши сантиметров 15, тонкие и вытянуты в сторону. Существо сидело на корточках и долбило камнем по черепу волка. Кажется, это существо называется гоблином. Я хотел создать копье энергии, чтобы убить его незаметно, но тут я вновь зацепился взглядом за стены пещеры, и мне в голову пришла просто безумная и в то же время невероятная мысль. Убедившись, что никого рядом больше нет, я тихонько кашлянул. Существо тут же подскочило, запнулось и нелепо распласталось на земле. Впрочем, оно вновь вскочило и злобно уставилось на меня своими маленькими желтыми глазками. Показывая, что не собираюсь сражаться, я медленно опустился на ближайший валун. Гоблин внимательно следил за всем, что я делаю. «Эскаэр Атар Лартан Лаартаэр», — заверещало существо, указывая на меня. «Ассарфуэфуэтаэ». Не получив от меня ответа, гоблин начал медленно отступать вглубь пещеры, не сводя с меня взгляда. Я не стал больше медлить и, сняв рюкзак со спины, достал оттуда бутерброды с колбасой, помидорами, каким-то соусом и сыром. Отломив от него половину, я положил ее на камень, на котором только что сидел, а сам отошел назад. Видя, что я что-то положил, существо перестало отступать и замерло, вытягивая шею и принюхиваясь. Показывая пример, я сам первым и откусил бутерброд от того куска, который остался у меня в руке, затем начал еще отходить назад, пока не уперся в стену. Гоблин какое-то время наблюдал за мной, а затем медленно приблизился к бутерброду. Обнюхав его, он скривился, а затем выкинул из него помидорку и хлеб. Он надкусил колбасу, его морда приобрела удивленное выражение, и он тут же проглотил ее целиком. Задумчиво осматривая сыр, он все же решился его укусить. На куске сыра был соус, поэтому гоблин попробовал и его. Он проглотил сыр и принялся облизывать свои пальцы. Поняв, откуда был этот вкус, гоблин подхватил хлеб, на который был намазан соус, и принялся его жадно поедать. Когда хлеб был прикончен, он взял в руки помидорку, но стоило ему ее только надкусить, как он тут же начал плеваться, несмотря на то, что на ней тоже был соус. Закончив с бутербродом, гоблин посмотрел на меня, я протянул ему второй кусок, но он недоверчиво на меня посмотрел, а затем выкрикнул «Аргааааратхабун» и убежал вглубь пещеры. Вот и пытайся теперь понять, что бы это могло значить. А вообще, занятный экземпляр. Когда-то давно я слышал одну историю про молодой род в космической империи, который быстро поднялся на вершину и стал одним из самых богатых родов. Правда, он потом все равно пал под натиском других родов, но не суть. Один мой знакомый, который как раз-таки был из того рода, рассказал, что в роду ходили слухи, якобы глава рода якшался с тварями разлома, и именно из-за этого от них и решили избавиться завистники. Он рассказывал про то, что глава постоянно откуда-то добывал литарий, очень ценный металл, из которого получается первоклассная броня. Вот так этот род и возвысился, перепродавая металл. Не знаю, на сколько процентов эта история была правдой, учитывая то, что этот знакомый был жутким алкоголиком, но, кажется, что я и сам смогу это проверить. Если действительно все получится, то возможно, что о проблеме с финансами можно будет забыть. Шум удаляющегося гоблина затих, поэтому я тоже пошел вглубь пещеры, чтобы понять, сколько их там дальше. Это мой первый опыт в этом деле, поэтому хотелось бы сперва хоть как-то наладить контакт с одной особью, а потом уже думать о том, чтобы попытаться их использовать. Скорее даже не так, попробовать устроить выгодный сторонам обмен. Они мне ценности, которые я им покажу, а я им еду. С одной стороны, это конечно же неправильно, я страж и должен закрывать разломы. А с другой, мне надо обеспечить себе и роду стабильный приток финансов и ресурсов. Если бы это был разлом где-то в городе, то я сразу закрыл бы его, однако тут, другое дело. Это безлюдное место, да и еще и в пещере, так что они никому угрожать не могут. Впереди послышался шум. Я подошел к стене впритык и начал медленно пробираться к источнику шума. И вот, я наконец увидел его в отдалении. Это был все тот же гоблин и еще четыре его сородича, только они были с маленькими копьями в руках. Мой знакомый гоблин указывал в сторону, откуда мы пришли, и что-то верещал, а его товарищи снисходительно на него смотрели. В какой-то момент им, кажется, надоело его слушать, и один из них резко ударил знакомого мне гоблина по морде. Тот покатился по полу, а затем поднялся. Гоблин кинулся на своих сородичей, но вновь получил по морде, а вдобавок еще и пинок под зад. Я решил пока не вмешиваться, чтобы не провоцировать это маленькое племя. Когда существо одно, оно боится и поэтому сговорчиво, однако, когда существ много, они боятся, но не признаются, их много, поэтому они могут позволить себе быть немного храбрыми. Сородичи не стали измываться над беднягой, а просто указали ему пальцем в том направлении, откуда мы пришли, чтобы он убирался. «Афрататарга анарта аарта!» — крикнул им гоблин и пошел в мою сторону. Те кинули ему в ответ пару каких-то фразочек, и на этом пререкания закончились. Он, похоже, общепенец, а значит, с ним получится договориться. Я только хотел отступить назад, чтобы не раскрывать себя перед гоблином, но в этот момент почувствовал, что словно горю изнутри. Я упал на колени, хватаясь за живот. Черт бы побрал все эти эксперименты. Глава 9. Новая проблема. Особняк рода земских, комната Тины. Тина стояла у окна, разглядывая два контакта, вынесенных в отдельную папку, в своем телефоне. Там было всего два имени. Гриша и Сергей. Нерешительно потянув палец к одному из них, девушка в который раз отдернула руку и тяжело вздохнула. Хоть Сергей и говорил ей звонить, если вдруг ей нужна будет помощь, но девушка не могла себе позволить поступать так халатно и втягивать их в свои проблемы. Она какое-то время разглядывала контакты, а затем, услышав шаги в коридоре, поспешили выключить телефон. В дверь постучали. «Тина!» – послышался мужской голос. «Ты не против, если я войду?» Немного посомневавшись, девушка все же ответила. «Конечно, папа, входи». Дверь отворилась и вошел ее отец, высокий статный мужчина с черными короткими волосами. Он посмотрел на девушку и постарался улыбнуться, но улыбка вышла фальшивой. «Прости, я знаю, как тебе тяжело», — начал он, не решаясь подойти к дочери. «Но ты должна понимать, что выхода особо у нас и нет. Мы не сможем им противостоять». Тина понимала, но не могла принять, по крайней мере до недавнего времени. Не так давно конкуренты начали вставлять отцу палки в колеса и мешать продвижению его бизнеса, в результате чего ее отец должен был согласиться на ее помолвку с тем мерзавцем, чтобы дела у рода пошли на лад. Вот только девушка не смогла вынести то, что она стала лишь предметом декораций, поэтому она избежала. Однако дома она вновь столкнулась с жестокой реальностью. Отец наглядно показал ей, насколько стали плохи дела у рода, и тогда девушка вновь была вынуждена согласиться на эту помолвку, но с одним условием, что она повидается со своими друзьями. Ее отец не был против и с легкой руки позволил ей это сделать, но дал ограничение по времени, потому что союзники ждать не будут. Поэтому девушка и металась, между тем, чтобы позвонить и не звонить. С одной стороны, она хотела увидеть Гришу и все ему рассказать лично, чтобы у парня не осталось надежды и иллюзий по поводу них, с другой, она не хотела разбивать сердце тому, кого полюбила. Казалось бы, всего неделя вместе, но этого времени хватило, чтобы начать чувствовать к парню далеко не обычные чувства. «Тина!» – позвал ее отец. «А?» – девушка посмотрела на мужчину. «Прости, я задумалась. Давай не будем об этом, папа. У меня есть долг, и я его исполню», – произнесла Тина, несмотря на отца. «Но я дождусь Гришу и сама все ему расскажу». «Хорошо, я оставлю тебя», — произнес ее отец, выходя в коридор и закрывая за собой дверь. Посмотрев какое-то время на дверь, за которой скрылся отец, Тина вздохнула, села на пол и обхватила колени руками. На пол полились горькие беззвучные слезы. Могла ли она еще надеяться на то, что принц на белом коне прискачет и спасет ее? Заглянув в себя, увидел, что некогда родовой источник, ставший ныне синей сферой в моем теле, начал мерцать и к нему потянулись нити энергии. Сфера поглощала энергию из разлома. Из-за того, что она, возможно, переполнена, я и чувствую себя так плохо. Я попытался оградить ее своей энергией, но не помогло. Тогда я вновь попытался просто выкачать из нее энергию, но и тут мимо, а значит, остался лишь один выход. Сконцентрировавшись, я потянул всю энергию разлома в теле, которую она еще не успела впитать на себя, и начал зацикливать ее в себе. Это принесло свои плоды и стало гораздо легче. Пока гоблин не появился в поле зрения, я успел подняться и, напитав тело энергией, поспешил к тому месту, откуда и пришел. Никто не любит, когда заходит на их территорию. Вот и мне лучше не показывать, что я шел за ним. Прибыв на место, я тут же вновь зациклил энергию, поступающую от разлома на себе, чтобы сфера не могла ее поглотить. Прошло какое-то время, и появился гоблин, который, увидев меня, прищурился и остановился. Чтобы разжечь в нем аппетит к дальнейшим содействиям, я достал из рюкзака салат, аккуратно запакованный в пластмассовый контейнер, но не стал предлагать его гоблина. Вместо этого сам принялся поедать свой завтрак. У гоблина начала выделяться слюна, которая закапала на пол, но которую он словно и не замечал. Видя его интерес, я полез в сумку и достал еще один бутерброд. Оставив его на камне, с салатиком в руках вновь отошел к стене. Гоблин наблюдал за мной очень внимательно, словно ища подвох. Он поднял свои маленькие ручки и случайно зацепил слюну. Посмотрев на нее недоумевающе, стряхнул ее, а затем начал тереть свои глаза. Неужели он подумал, что я – это мираж? Забавно, со мной такое впервые, чтобы меня считали глюком. Гоблин, закончив свои процедуры, вновь посмотрел на меня. Он задумчиво почесал подбородок, а затем подошел к стене и неожиданно начал биться об нее головой. Признаться, такого я точно не ожидал. Вот только вмешиваться я все равно не стал, издалека наблюдая за его действиями. Из лба гоблина потекла синяя кровь, и только тогда он замер. Вновь посмотрев на меня, гоблин на какое-то время завис, не сводя с меня взгляда. Чтобы показать ему, что я настоящий, я взял с пола камешек и легонько бросил ему. Камешек, упав на пол, прокатился немного и остановился практически у его ног. Но кажется, что это его совсем не убедило. Будет непросто договориться. Наконец гоблин подошел к бутерброду и начал его обнюхивать со всех сторон. Уж не знаю, что ему там сказали сородичи, но явно что-то обидное, раз он так подозрительно и неверяще ко всему относится. Проблема в том, что это мой первый подобный опыт, и я понятия не имею, как мне заставить это существо приносить мне ресурсы. Казалось бы, все очевидно, я ему еду, а он мне ресурсы, вот только между нами языковой барьер, который и не позволит нам так просто договориться. Гоблин закончил обнюхивать бутерброд и вновь посмотрела на меня. Простояв так какое-то время, он неожиданно медленно, спиной, направился назад. Зайдя за угол, он там и замер, только лишь кусочек уха остался торчать. По всей видимости, он решил проверить, исчезну я или нет, если на меня не смотреть. Напугать его, что ли? Немного подумав, отказался от этой идеи. Он мне еще нужен. Кто знает, как остальные гоблины вообще на меня отреагируют. Этот вроде пока не агрессивничает, а значит, можно попробовать иметь с ним дела. Гоблин выглянул из-за угла и убедился, что я все еще здесь. Врагород Арманатула Вворк, произнес он что-то, покачав головой. Подойдя к бутерброду, он с презрением скинул с него помидор и, взяв бутерброд, последний раз посмотрел на меня, а после пошел к своим сородичам. Хочет показать его им, чтобы убедиться, что я ему не мерещусь. Умный ход. В этот момент я почувствовал, что меня вновь начало жечь изнутри. Заглянув внутрь, увидел, что сфера принялась с еще большей силой поглощать энергию, и теперь я уже не справлялся с ней. Вытащив из рюкзака оставшихся два бутерброда и жареную курицу, я оставил их на камне, а сам поспешил к выходу из разлома. Не встретив на обратном пути никого, я вышел из разлома, заранее включив фонарь, и только оказавшись снаружи, почувствовал, как меня начало отпускать. Значит, сфера действительно качает энергию лишь из разлома. Нужно разобраться, что с ней не так и как остановить ее поглощение энергии. Если я из-за этой штуки не смогу посещать разломы, будет нехорошо. Да и непонятно, как она отреагирует, если я закрою разлом. Сфера поглощает энергию, а значит в момент закрытия может попытаться поглотить энергию закрывающегося разлома. Что со мной будет после этого, та еще загадка, которую, впрочем, необходимо разгадать. Я посмотрел на воронку разлома, но решил пока не возвращаться назад. У меня кончились припасы, которые смогли бы понравиться гоблинам. Там остался только чай в термосе и еще один салат. Очень сомнительно, что они пьют чай, не говоря уже про салат, учитывая то, как гоблин отнесся к помидору. Еще раз оглядев сколы на стенах вокруг, я убедился, что они похожи на те, которые были в той пещере. После этого я пошел к выходу из пещеры. В сумме я пробыл здесь около 2 часов, а значит, что теперь придется ждать моего водителя. Однако, когда я поднялся, то очень удивился, увидев Максима, который сидел на капоте машины и контролировал местность, постоянно вертя головой в разные стороны. Заметив меня, он соскочил с капота и вытянулся по стойке смирно. «Глава», — произнес он, — «простите, я вас не послушал и решил остаться». «Ничего страшного», — успокоил я его, выключая фонарик. «Я освободился раньше, так что ты молодец. Только тебе все равно придется подождать меня, мне нужно еще кое-что сделать». Оглядевшись, я увидел подходящее место. Широкую поляну, с невысокой травой. «Стой тут и ни в коем случае не приближайся ко мне», — посмотрел я парню в глаза. «Что бы со мной ни происходило, ты меня услышал?» — на всякий случай решил уточнить я. «Да, глава», — кивнул он головой. «Ну и хорошо». Я закинул рюкзак с фонариком на заднее сиденье машины и пошел к поляне. Найдя подходящее место, сел, скрестив под собой ноги. «Надо попробовать разобраться с этой сферой, пока не случилось ничего критического». Закрыв глаза, я заглянул в себя. Сфера не подавала никаких признаков волнения. Я опять попытался потянуть энергию из нее на себя, но все было тщетно. Тогда я попробовал, наоборот, направить свою энергию в нее, но и тут был провал. Энергия просто разошлась волнами, не коснувшись сферы. Посмотрев на темную энергию, я задумался. Прошлый эксперимент с ней не привел ни к чему хорошему. Шаровая молния немалых бед натворила. Что делать, если и сейчас случится так же? Только вот на этот раз центром этой шаровой молнии могу стать я. Темная энергия не шутка. С ней нельзя играться. С обычной энергией тоже нельзя играться, но я лучший в управлении ею, так как мой род специализировался на этом. Наверное, все же не стоит пытаться сейчас проводить этот эксперимент. Надо попробовать сделать это в разломе. Вот только не в том, в котором я недавно был, а в новом, где нет нужных мне существ. Таким образом, в случае чего никто из-за меня не пострадает, если вдруг что-то пойдет не так. Хотя, нет, я не позволю, чтобы что-то шло не так, но все же лишняя предосторожность не помешает. Открыв глаза, я какое-то время посидел на месте, ни о чем не думая, а затем достал телефон и открыл приложение стража. Поискал разломы и нашел подходящий неподалеку. Правда, он находится на территории соседей, но это не страшно. Поднявшись, пошел к машине. Максим внимательно смотрел на меня, а когда я подошел, попытался открыть мне дверь машины. «Не надо», — остановил я его, улыбнувшись. «Мы не на каком-то приеме, чтобы все эти условности выполнять. У меня есть руки и ноги, так что я справлюсь сам». Парень смутился и отвел взгляд в сторону. «Да будет тебе», — произнес я, положив руку ему на плечо. «Не волнуйся, нас ждет великое будущее, в котором есть место приемам, балам и вечеринкам, и ты еще успеешь пооткрывать мне столько раз дверь авто, что сам от этого устанешь». Максим кивнул и полез на место водителя. Я указал ему место на карте у него в телефоне, и его лицо приобрело какой-то задумчивый вид. «Что такое?» – спросил я, когда мы уже ехали. Парень посмотрел на меня через зеркало заднего вида и вздохнул, а затем ответил. «Понимаете, глава, то место, в которое мы едем, это земли не совсем приятного рода. А если быть точнее, то совсем неприятного». «Даже так?» – удивился я. «И что же с ними не так? Там живет род Карстав, и они очень не любят чужаков», – скривился парень. «О таком нужно предупреждать заранее», – я улыбнулся. «Я тут человек новый и ничего толком не знаю о местности, так что ты не бойся помогать мне. А что до Карставых, не волнуйся, не думаю, что они доставят нам проблем». «Хорошо, глава», – кивнул он головой. До точки назначения мы добрались за 4 часа. Разлом располагался в центре какой-то заброшенной деревни, которую почти занесло рыжим песком, который высыпался по чуть-чуть из разлома. Это как раз тот самый случай, к когда разлом не закрыли и видны последствия этого. Мы вышли из машины. Ничего себе, пробормотал Максим. Вокруг стояли небольшие деревянные домики с участками, вот только практически все участки на данный момент были под песком. «Жди меня здесь», – произнес я, а сам пошел в разлом, прикрыв глаза. Я оказался посреди какого-то песчаного каньона. Оглядевшись, не увидел ничего живого вокруг, да и сфера никак не проявляла себя. Сев на песок прямо возле воронки, я вновь заглянул в себя. Немного посомневавшись, все же зачерпнул несколько капель темной энергии и направил их к сфере. Сначала ничего не происходило, а затем, когда темная энергия была очень близко, сфера неожиданно сверкнула синим цветом и тело вновь начало жечь. Сразу же перенаправив темную энергию в руку, я открыл глаза, вскочил, создал копье молнии и запустил его в скалу. Даже после этого жжение никуда не делось, поэтому я поспешил покинуть разлом. Вот только и вне разлома мне не стало лучше. Максим посмотрел на меня, но ничего не сказал. Я, закрыв глаза, заглянул в себя, наблюдая за тем, как синим светом пульсирует сфера. Постепенно боль начала сходить на нет, но это неприятно. Такое ощущение, словно сфера живая. Она контактирует лишь с энергией разлома, вот только это вообще не должно быть возможным, потому что сфера долгое время пробыла в подвале, где нет энергии разлом. Если только разлом не открылся где-то под замком, остается надеяться, что этого не случилось, иначе у меня большие проблемы. Энергетический фон родового источника вполне мог перекрыть фон разлома, и именно поэтому разлом мог быть и не обнаружен. Подождав, пока боль утихнет полностью, я кивнул Максиму и вновь вошел в разлом, чтобы провести еще один эксперимент, а именно, насколько меня хватит, пока сфера вновь не начнет поглощать энергию. По итогу вышло около 30 минут. Я вышел из разлома и пошел к машине. «Поехали, заскочим в замок и сразу в разлом», – произнес я. Максим кивнул и полез на свое место. Мы добрались до замка, где я отдал Максиму поручение, чтобы захватил побольше сыра, соуса, колбасы и мяса. «Зачем тебе столько?» – удивился Гриша, который спустился на шум. «Да так», – улыбнулся я. «Хочу попробовать одну идейку». «Какую?» – спросил он. «Потом узнаешь, если получится», – я махнул рукой. «Это не секрет, просто немного безумная идея». «Ладно», – он улыбнулся. «Учитывая то, что ты это говоришь, значит точно все получится». Максим вернулся, таща на себе мешок припасов. Он загрузил его в багажник и посмотрел на меня. Вот только не только он смотрел на меня, но и еще парочка служанок, которые были неподалеку. И ведь наверняка сейчас у всех в голове одно, что их глава сошел с ума. Я вздохнул. Эх, таков он, удел самопровозглашенных гениев, быть никем не понятыми. Мы сели в машину и вновь поехали к разлому в шахте. По прибытию, Максим вытащил мешок и водрузил его себе на спину. Дальше я сам, подошел я к нему. Парень сделал пару шагов назад и помотал головой, а затем заговорил. «При всем уважении, глава, но нет, я хоть так помогу вам в вашем деле, да и кому-то надо светить фонарем». Я посмотрел на него, а потом махнул рукой. «Ну хочет он побыть мулом, пусть будет. В конце-то концов, он взрослый парень и может принимать взвешенные решения сам». Я включил фонарь, и мы начали спускаться. Когда оказались у разлома и Максим опустил мешок, я передал ему фонарь. «Не сидеть же ему в темноте, ни в коем случае не заходи в разлом», произнес я, смотря на него. «Это приказ». Увидев подтверждение в виде кивка головой, я решил сперва просто войти в разлом и убедиться, что там нет волков. Однако, стоило мне войти внутрь, как я увидел небольшую проблему. Ну как, небольшую? На меня смотрела огромная морда с парой, размером с баскетбольный мяч, желтых глаз. «Ну здравствуй, Варк, глава 10, вот это находочка. Особняк рода Саевых, кабинет Бориса Саева. Саев Борис рвал и металл, буквально». Схватив со стола очередную папку отчетов, он разорвал ее и раскидал во все стороны, а затем принялся пинать ногами. Закончив, он, тяжело дыша, облокотился на стол, пытаясь перевести дыхание. Снова провал, опять, в который раз, а образцы заканчиваются. Нет, результат был, но не тот, на который он рассчитывал. Испытуемый с меткой каждый раз сходил с ума и превращался в полуумного, а затем в черное чудовище, которое в последний раз им кое-как удалось остановить. Еще и брат-полудурок каким-то образом проиграл мальчишке в схватке и погиб. Идиот, это же надо было додуматься, сражаться в разломе, да еще и один на один. Мог бы хоть испытать образец, который теперь непонятно где. Нужны новые образцы, вот только добывать их стало в разы сложнее. Штаб стражей зашевелился и теперь тщательнее отслеживает свои группы. Поднявшись, Борис посмотрел на свой стол, затем не выдержал и ударил по нему кулаком. По столу пошла трещина, но он не развалился. От негодования мужчина пнул его ногой и только после этого стол развалился на две части. Нет, все, хватит, ему определенно нужно развеяться. В прошлый раз мальчишка ускользнул от него, и ему не удалось поймать его даже во время ЧП, но сейчас у него есть сведения, где тот находится, а это значит, что можно нанести визит вежливости. Послышался тихий стук в дверь. «Войдите», — произнес мужчина, немного успокоившись. В кабинет вошла секретарша. Увидев погром, она сглотнула появившийся в горле ком и, немного заикаясь, произнесла: «Господин, там какой-то мужчина хочет встречи с вами. Говорит, что у вас есть общий враг, с которым он может помочь вам разобраться». «Помочь? Мне?» – спросил Борис, прищурив глаза и смотря на секретаршу. Девушка от страха задрожала и хотела побежать обратно в коридор, но не смогла сделать и шагу. «Простите, господин», – зашептала она. Борис, который медленно начал подходить к ней, остановился и задумался. «Скажи-ка мне, дорогая, он часом не страж?» – спросил он. «Страж», – ответила девушка. Борис вновь задумался, а потом махнул рукой. «Приведи его ко мне. Погляжу на этого помощника», – ответил он, выделив голосом последнее слово. Разглядывая бумаги на полу, мужчина не мог отделаться от ощущения, что упускает что-то важное. Что-то, что должно продвинуть его эксперимент до конца срока. Иначе ему лучше самому покончить жизнь самоубийством. «Кстати», — произнес Борис, повернувшись к почти покинувшей кабинет девушке. «А как его зовут?» «Сказал, что Архип, господин», — произнесла девушка. Сейф поморщился и отвернулся. «Если он ему не понравится, то хотя бы послужит расходным материалом. Сомнительно, что его подослал бы штаб, так как это не их методы. Огромный, черный, слегка горбатый волк молча отслеживал каждое мое движение. Он даже не оскалился и не издал ни одного звука. Не повезло, однако. Кто же знал, что тут окажется такая тварь? Неприятный противник. Хоть варкой волк, но реакция и скорость у него сравнима с быстрейшими из семейства кошачьих. И почему такой противник появился именно тогда, когда у меня проблемы с прохождением разлома? А вдруг эта тварь и есть тот самый ключик, который закрывает разлом? Ситуация неприятная ни с одной из сторон, как ни посмотри. Так мы и стояли, разглядывая друг друга, пока мне это не надоело. Упускать такой разлом нет никакого желания, а значит, придется поиграть в приручителя. Печально только, что я мешок все же сразу не взял. Я медленно поднял руки, но не вверх, а перед грудью, таким образом показывая, что не собираюсь сражаться. Варк внимательно следил за моими действиями, не проявляя никакой агрессии. Если бы невозможный факт того, что из-за него закроется разлом, то я просто убил бы Варга, но теперь придется попробовать и с ним помириться. «Договоримся?» – спросил я, улыбнувшись и чуть склонив голову на бок. И в этот момент Варг рванул ко мне. Я заранее распределил энергию по телу, поэтому противник замедлился для меня. Ну да, кто бы сомневался, что не договоримся. Я бы тоже не стал договариваться с тем, кто убил моих детей или подручных. Зубастая пасть открылась, показывая мне все прелести смерти таким образом, вот только это не входит в мои планы. Поставив барьер, я дождался, пока тварь врежется в него. Варк ударился мордой о барьер и, заскулив, попытался отдалиться, но я ему не дал этого сделать. Напитав кулак энергией настолько, что он аж начал светиться, я в мгновение подскочил к нему и нанес удар. Тварь почти успела уклониться, все же с реакцией и скоростью у него все отлично, но я все же нанес удар ей в правую часть морды. Варга отбросила, и он проскользил по траве. Помотав мордой из стороны в сторону, он уставился на меня. В его взгляде можно было различить удивление и злобу. Видимо, он никогда не сражался с подобными мне. А вот я сражался, и знаю, где у него уязвимые места и как эти твари любят атаковать. А еще то, что они никогда не нападают в одиночку. Создав в руке молнию, я резко развернулся и нанес удар кулаком по прыгнувшему на меня обычному черному волку. Удар получится хороший и пришелся прямо по черепу, внутри волка что-то хрустнуло, и он свалился в траву у моих ног. Вокруг кружилось еще несколько особей, но они пока не нападали. Варк тоже почему-то медлил, Видимо, я все же смог удивить его своим ударом. Все было бы проще, если бы я использовал темную энергию, но из-за этой синей сферы в моем теле нет никакого желания это делать. Одно дело, когда ты не в состоянии не испытывать боль, как было раньше с темной энергией, и совсем другое, когда ты можешь избежать этого неприятного чувства, как сейчас со сферой. Так что пока по старинке, своими силами. А если не получится, то придется страдать. Переговоры, вновь решил уточнить я у Варга, но тот лишь оскалился своими белоснежными клыками. Ладно, коль так, я создал копье и рванул к мелкому волку слева. В то место, где я только что стоял, врезалась пасть Варга. Я подскочил к волку, который как раз в этот момент бросался на меня. Воткнув копье ему в пасть и резко вытащив обратно, я тут же поспешил рвануть в противоположную сторону, проносясь под мощными лапами Варга. Он попытался вцепиться в меня, но я выставил копье, поэтому ему пришлось убрать свою пасть в сторону. Прибив еще одного волка, я посмотрел на Варга, который вновь замер на одном месте, рассматривая меня. Мы какое-то время поиграли в гляделки, а затем он резко рванул в сторону и скрылся в лесу. Посмотрев ему вслед, я не стал пока его преследовать. Если бы не моя проблема, то стоило бы с ним разобраться, а так, придется отпустить. Он молодой и неопытный, но они быстро учатся. Однажды он вновь вернется, и на этот раз с ним будет стая побольше. Со взрослым варгом полно проблем в бою, поэтому при следующей встрече нужно будет его обязательно убить, ибо они очень мстительные, и не оставят в покое, пока не убьют своего обидчика. Я решил на время выйти из разлома, чтобы сбросить возможный таймер начала пульсации сферы, да и мешок нужно забрать. Выйдя, я обнаружил Максима, который сидел в углу пещеры и освещал пространство перед собой. «Ты чего?» – спросил я, немало удивившись этому. «Неужели он боится темноты?» «Я?» «Ничего. Просто из разлома могут выходить разные твари, поэтому и занял наиболее удобное для сражения место», — ответил парень. «Вот как? Ну ладно, что-то он темнит, но да ладно, не стоит пытаться допытываться. Захочет, сам расскажет». Я сел на ближайший камень, смотря на воронку. Фортуна определенно поворачивается ко мне одним местом, иначе я не могу объяснить того, почему столько проблем возникло в одно время. Из-за сферы во мне я не могу закрывать разломы, а значит, мне нужно договориться с гоблинами в этом разломе, чтобы обеспечить себе и роду финансовую поддержку. Также из-за этой сферы, в теории, я не могу использовать техники с темной энергией, а значит, что мне нужно разобраться с этой проблемой, но решение я вижу пока только одно, и оно очень неприятное. Заключается оно в том, чтобы все же попробовать просто аннигилировать ее темной энергией. Ради интереса все же решил провести один эксперимент. В бою не стал этого делать, однако сейчас уже можно. Я создал копье молнии с черной энергией. Боли не было, а значит, одной проблемой меньше. Максим посмотрел на меня недоумевающе, но ничего не сказал. Я явно что-то упускаю. Не может быть такого, чтобы можно было справиться только темной энергией. Должен быть другой способ, и я его найду. Такое ощущение, словно он где-то на поверхности, но я его не вижу. Посидев еще какое-то время, я взял мешок и пошел в разлом. На этот раз варга не было, да и волков тоже. Видимо, все же ушли собирать силы. По знакомой уже тропе я довольно быстро добрался до пещеры, и вот тут-то меня уже и ждал сюрприз. Вход в пещеру был завален маленькими камешками. Интересно, это они от меня так отгородились или от, к примеру, волков? Создав молнию, я легонько ударил ею в камни, пробивая себе проход. Зайдя в пещеру, увидел, что с другой стороны камней не так много, поэтому стена легко и пала. Может, зря я столько еды с собой захватил, хотя, я же не знаю, сколько у них особей в племени. А если получится заинтересовать одного, то наверняка получится и всех остальных. До места прошлой встречи с гоблином добрался без проблем. На этот раз тут никого не было. Тогда я пошел дальше. Через какое-то время приблизился к кордону, и стало понятно, что гостей они не ждут. На посту стояло аж 9 гоблинов с мини-копьями, а вот знакомого мне не было. И как теперь быть? Что делать в этой ситуации? Куда подевался мой будущий дипломат? Надолго задерживаться здесь я не могу, а значит, придется просто оставить еду и уйти решать другие проблемы. Остается только надеяться, что эти мелкие существа оценят мои подарки и в следующий раз будут более радушными хозяевами пещеры. Интересно, а почему они у входа в пещеру никого не оставили? Неужели чего-то боятся, или кого-то? Я направился в обратный путь, и когда вышел из разлома, в пещере ничего не поменялось, разве что только лицо Максима, которое стало скучающим. Глава, встрепенулся он, но пока мы здесь закончили, поехали в замок. Ты, наверное, устал уже, ответил я, проходя мимо него. Нет, что вы, произнес он, топая позади меня. Да ладно тебе, не ври, с утра со мной колесишь. Меня-то ты точно не обманешь. Ну, замялся он, разве что немного. Я же даже перекусить не успел. Вот как, загонял я его, однако, нужно найти еще кого-нибудь на роль водителя. Мы поднялись наверх, и я осмотрелся. Вроде бы все было чисто. Сейчас, когда я нахожусь на этих землях, осторожность не помешает, хоть это и мои земли, но враги не дремлют. Мы сели в машину, а спустя 40 минут наконец были у замка. Мы ехали не по основной дороге, поэтому и не встретились с тремя уезжающими от замка машинами. «Это кто?» – спросил я у Максима. Тот присмотрелся и ответил. «Точно не наши, глава. Прибавь-ка, не дай бог что-то случилось», – попросил я. Мы подъехали к воротам, где стоял старик с Гришей. Максим остановил около них, и я вышел. «Кто это был?» – сходу спросил я. «Местный барончик», – скорчил рожу старик, а затем посмотрел на Максима. «Мальчишка, я же говорил тебе не ездить по его землям», – воскликнул он. Максим посмотрел на него, но ничего не ответил. Старик сразу все понял и посмотрел на меня. «Так это ты заставил его ехать туда, чего тебе не имется? Все хочешь род переназвать?» – зло спросил он. Несмотря на его настолько негативное отношение и явную агрессию в мою сторону, я не обижался на него. Ему есть из-за чего переживать. Он был вяземским всю жизнь, а тут я хочу лишить его этого под конец его жизни. Подойдя к нему, я посмотрел в его глаза, пытаясь понять, что им движет, помимо защиты рода. «Знаешь, старик», — произнес я, — «если ты хочешь всю жизнь быть лишь частичкой чего-то большего, то это не означает, что все вокруг тоже этого хотят. Ты постоянно кидаешься на своего внука и внучку, но для чего? Что ты пытаешься им показать?» Старик молча смотрел на меня, а потом заговорил. «Ты лишь юнец, у которого полно амбиций, но мало сил, чтобы осуществить эти амбиции. Ты знаешь, сколько таких споткнулось на своем пути и сколько людей из-за них пострадали?» «Не знаю, старик», — ответил я. «Но я знаю то, что я иду не по чьим-то стопам, а сам прокладываю свой путь. И в отличие от кого-то другого, я вижу свой ориентир. И если ты думаешь, что мой ориентир – это графство, то ты глубоко заблуждаешься». Он продолжал смотреть на меня, а потом его глаза неожиданно расширились. «Не может быть», – прошептал он, оглядываясь. «Мальчишка, да как ты смел даже задуматься о таком? Неужели он подумал о том, что я хочу сместить императора Российской империи? Нет, мне такого не надо. Для плацдарма мне хватит и обычного графства. Ты не о том думаешь, старик. Сколько ни пытайся, все равно не разгадаешь моих планов, они выше твоего понимания. И я не мальчишка, а твой глава, имей это в виду, когда в следующий раз попробуешь что-то мне предъявить». Я повернулся к Грише, который молча наблюдал за нами. «Так и кто это был?» – задал я ему вопрос. «Карставы?» – Гриша кивнул и ответил. «Да, брат, они самые. Чего хотели?» Я подошел к воротам. Вежливо попросили не ездить по их землям. Мы решили не акцентировать внимание на их внезапный приезд, чтобы не доставлять своими действиями тебе проблем. А вообще, странные они. Я вчера немного поискал в интернете информацию о соседях. Так там вообще ничего нет о Карставых, задумчиво почесал он подбородок. Действительно, странные ребята. Ох и не нравятся мне эти мутные соседи. Нужно будет зайти к ним в гости как-нибудь. Пройдя за ворота, я случайно зацепился взглядом за мини-парк с озером, где сидела Анна. Видимо, кто-то выдал ей другую одежду, так как на этот раз она была в белой футболке, которая нехило так подчеркивала ее фигуру, и в черной юбке. Сняв кроссовки, она удобно расположилась с ногами на каменной скамье, читая какую-то книгу. Вот же упрямая, видимо, специально не захотела уезжать на машине, чтобы показать мне свое фи. Только вот со мной такое не сработает. Хочет жить тут, пусть живет, но нахлебников мы не держим, а значит, пора бы ей немного поработать. И так ведь сразу и не скажешь, что графиня, словно обычная девушка, хороша чертовка, вот только характером не вышла. Все из-за ее силы. Сила – это всегда гордыня. Ведь ты не такой, как все, а значит, можешь себе позволить больше, чем другие. Что, нравится? – спросил подошедший Гриша, явно пытаясь подшутить надо мной. «Боишься, что уведу?» — контратаковал я в ответ. Он посмотрел на меня, но ничего не ответил. Я оглядывал территорию и вдруг взгляд зацепился за кое-что, о чем я даже и не думал. Озеро. Разглядывая его, я наконец нашел тот ответ, который плавал на поверхности. Вот оно, возможное решение моей проблемы со сферой внутри меня. Сфера – это бывший родовой источник, который долгое время был в подвале и его никак не обслуживали. Сфера тянула энергию из окружающей среды, а избытки сама сливала вниз. В результате под ней образовался пруд, в котором возможно и получится избавиться от сферы. По крайней мере, стоит попытаться. Вот только это может занять не один день. Попрощавшись с Гришей, я спустился в подвал и вошел в комнату с новым родовым источником. Маленький шарик все так же висел на своем месте. Я начал обходить озеро и обнаружил, с другой стороны, скол под озером, который вел вниз. Ваш уж сколько этот источник стоял бесхозным, что успело накопиться столько энергии. Подойдя к озеру, я протянул к нему руку и ничего не почувствовал, легко коснувшись сырой энергии. Почти ничего, сфера неожиданно начала обогревать меня, но не слишком сильно, а значит, я на правильном пути. Немного посомневавшись, я скинул с себя одежду и медленно вошел в озеро энергии, а затем подплыл к сколу. Оказавшись над ним, сделал вдох и с головой нырнул на дно. Скол оказался достаточно широким, чтобы я без труда протиснулся внутрь. За ним, дальше, была огромная пещера, полностью заполненная энергией. Разлом С-ранга. Глава 11. Странности. Дирижабль семьи Державиных. Державин Андрей Александрович сидел в ресторанном отделении дирижабля и задумчиво потягивал красное вино. Все прошло даже лучше, чем он думал. Сергей, конечно, поортачился, но сразу видно, что с ним можно работать. И все же Сергей оказался очень странным парнем и смог удивить даже его. Это же надо было такое придумать, готовить прямо при гостях. Такая культура распространена в азиатских странах, но не в Российской империи. А уж то, какой на вкус оказалась эта самая еда, тут вообще сказать нечего, это просто нечто. Что было бы, если парень готовил из изысканных ингредиентов? Такую еду не стыдно и на императорский стол подать. Улыбнувшись своим мыслям, Андрей Александрович отпил еще вина. Кто бы мог подумать, что даже он решится встать у плиты. Нет, конечно же, он по молодости тоже пытался готовить, особенно когда попытался приударить за одной женщиной, но это уже другая история и получилось у него тогда не очень. А сейчас же он справился без каких-либо проблем. Андрей Александрович задумался о том, как повела себя его племянница, когда он улетел. Наверняка начала качать права и отказалась от машины. На это он и рассчитывал, так как знал Аню лучше, чем кто-либо еще. Ему оставалось надеяться только на одно, что девушка не перейдет определенную границу. Разбаловали они ее с братом, разбаловали. Но сейчас уже ничего не поделаешь, остается только одно – выдать замуж. Возможно, что при муже она станет хоть чуть-чуть покладистее. Ну а если нет, то это уже проблемы ее мужа. Пока они гуляли, он успел увидеть в замке библиотеку с довольно-таки старинными книгами, так что Ане наверняка будет чем заняться. Она очень любит читать и не скоро захочет покинуть то место. А там, глядишь, они с Сергеем и притрутся друг к другу. Самое интересное произошло под конец ужина, когда явился тот странный мужчина, утверждающий, что Сергей убийца, что в принципе было неважно. А что действительно было важно, так это то, что у этого мужчины на шее была метка, круг, как у стражей, только не с лепестками, а с пересекающими его полосами. Это был член из безымянной организации, которую прозвали просто «Темный орден». Императорская семья давно охотится на этот «Темный орден», который пытается прознать секрет стражей. И вот им наконец-то, спустя год, удалось обнаружить еще одного из их членов живым. Неожиданно дирижабль слегка качнула и дорогое вино пролилось на штаны, но мужчина не обратил на это никакого внимания. Он резко поднялся и сразу пошел к выходу из ресторанного отделения, чтобы разобраться в ситуации. Дирижабль не может трясти без веской на то причины. Их либо атакуют, либо случилась поломка в двигателе, но сирены почему-то не звучат. Дирижабль вновь качнула, послышался взрыв и стонущий звук разрываемой обшивки. И сразу после этого судно начало крениться вправо. Активировав доспех, который облепил тело мужчины огненным коконом, Андрей Александрович приготовился к столкновению. На дирижабле что-то произошло, и это что-то сбило его. Выйдя в коридор, мужчина увидел огромное черное существо, примерно в два раза выше него и похожие на большую гориллу. От тела твари в разные стороны то и дело ветвились какие-то короткие черные отростки. Завидев его, тварь утробно взвыла и бросилась на Андрея Александровича. Давно он не сражался, пришло время тряхнуть стариной, подумал мужчина, делая рывок к твари. Огромная черная воронка, раза в три больше стандартного разлома, вращалась на самом дне пещеры и была похожа на миниатюрную черную дыру. Желания плыть туда у меня не было никакого, вот прям совсем. Я поплыл наверх и выбрался из озера. Вот так да, вот так повезло. Сколько же он тут существует, что вырос до таких размеров. Самое печальное то, что его в любом случае придется закрывать, иначе вымахает так, что начнет поглощать все вокруг. Вот только как это сделать? Он не впитывает в себя энергию, а значит переполнен ею до краев. Обычный маг там сразу же умрет, так как окажется в месте повышенной концентрации энергии. Хотя, о чем это я? Я посмотрел на озеро. Даже в этом озере мало кто сможет выжить. Я смогу войти в этот разлом, но боюсь, что меня там сразу же и убьют. Разлом такого уровня мне еще долго не будет по силам, но под замком оставлять его нельзя. Я заглянул в себя, сфера успокоилась и не подавала никаких признаков агрессии. Озеро помогло, но этого мало. Благодаря этой сфере я могу погружаться в него без вреда для себя, а значит получится исправиться с энергией в самой сфере. Но прежде, чем я это сделаю, необходимо предупредить Гришу, что меня не будет дня 2-3. Думаю, что за это время управлюсь. Все же мне придется иметь дело с тем, чего я раньше не видел. Да и защита у этой сферы прочная. Одевшись, я пошел к выходу. Закрыв за собой дверь, чтобы никто случайно сюда не попал, поднялся наверх. Когда оказался на первом этаже замка, мимо прошла Анна. Она шла, засунув в рот печеньку и читая на ходу книгу. Кинув на меня мимолетный взгляд, Анна прошла дальше, и ведь не поздоровалась. Даже как-то странно, в моем замке живет девушка, на которой меня хотят женить, а она уже чувствует себя как дома. По подсказкам служанок нашел Гришу за стеной. Брат создавал копья и непрерывно посылал их в огромный валун. Я подошел ближе и произнес: «Интересная у тебя мишень, а самое главное, не убежит». Он мельком посмотрел на меня и продолжил заниматься своим делом. «А ты не думал, что ты неправильно используешь копье? Я же тебе уже об этом говорил. Да и вообще, займись расширением количества техник, одними копьями и огненным шаром ты мало чего добьешься». Я сел на камешек рядом. Гриша остановился и на этот раз посмотрел на меня. «Что ты имеешь в виду?» – спросил он. «Ты наконец-то решил начать меня обучать?» Я задумался, чтобы ему такое показать, чтобы к нему пришло понимание. Энергия безгранична в использовании. Самое простое объемное копье можно использовать в разных вариациях. Например, накачать конец копья энергией, и оно при столкновении взорвется. Но даже это поверхностное использование. Я поднялся и создал в руке копье. Энергии у меня все еще мало на такие выкрутасы, но один раз показать смогу. «Наблюдай», — произнес я и запустил копье в небо. Копье успело подняться на высоту чуть выше деревьев, и я поднял руку, а затем резко махнул ей вниз. Копье почти мгновенно изменило свое направление и обрушилось на камень, разрушая его на куски. Если бы у меня было больше энергии, то я без проблем сделал бы это и без махания рукой, а так, приходится изгаляться. Когда у тебя большой объем энергии, можно свободно управлять техниками так, как твоей душе угодно. Рассказывать ему о том, как это делается, пока нет смысла, только лишь забивать голову Грише ненужными знаниями, которые собьют его с верного пути. Он должен учиться чувствовать энергию, а не изучать ее по записям. А вот показать, это всегда можно. Глаза Гриши чуть ли не округлились от увиденного. Как, он посмотрел на меня, из всех, кого я знаю, этим владел только отец и мама. Тебе же еще нет и 18, как это возможно? Не думай о том, как я смог это сделать, думай о том, как самому научиться этому, перевел я взгляд с разрушенного камня на него. Скажу тебе по секрету, мой запас маны на данный момент ограничен, поэтому мне сложно было это провернуть, а вот ты, без проблем сможешь этим пользоваться, как только научишься управлению маной на нужном уровне. Не понимаю, покачал головой Гриша. На словах все легко, но как это сделать? Мама говорила, что это придет само, что это заложено в нас, в Вяземских, а ты утверждаешь, что этому можно научиться искусственно. Брат, кто ты такой? Посмотрел он на меня внимательно. Я посмотрел на небо, а он вслед за мной. Шутишь? Спросил наконец он, когда вновь перевел взгляд на меня. Раз он принял это за шутку, то не стоит убеждать его в обратном, поэтому я просто улыбнулся. «Ладно, не хочешь говорить, не надо», — вздохнул он. «Удивительно, как люди сами для себя определяют правду, порой игнорируя самые смелые предположения и утверждения. Так что», — вновь заговорил он, — «ты будешь меня учить, как это делать». «Не сейчас, Гриша, у меня есть срочные дела», — покачал я головой. Брат скривился, а затем спросил: «И какие на этот раз? Опять куда-то уезжаешь?» «Нет, на сей раз мои дела в замке, а если быть точнее, под ним. Я пошел к замку, а Гриша за мной». «Это как?» – удивился он. «Вот так», – пожал я плечами. «Есть некоторые проблемы с родовым источником, поэтому меня не будет дня три, может больше, может меньше, а может вообще через часа три вернусь, как получится». «Понятно», – кивнул головой Гриша. «Как ты сам понимаешь, на старика я оставить ничего не могу, поэтому рассчитываю на тебя». Я положил руку ему на плечо. «Может, хоть поешь перед своим спуском в подвал, и вообще, может, тебе еда с собой нужна?» – спросил он. Я на мгновение задумался. «Нет, еда с собой не нужна, а вот перекусить можно», – ответил я. «Хоть энергия и будет поддерживать мое тело в приемлемом состоянии, включая внутренние процессы тела, но перекусить действительно не помешает». Мы вошли в столовую, где быстренько накрыли стол. Я поел с Гришей и, махнув ему рукой, пошел вниз. Спустившись в подвал, вошел в пещеру, а затем закрыл вход к родовому источнику с другой стороны. Первым делом необходимо убедиться, что новый родовой источник не начнет чудить. Я прошел по мостику и остановился возле него, рассматривая его. Маленький темно-зеленый шар медленно крутился на своем месте. Я протянул к нему руку и попытался соединить нашу энергию. Источник без особых проблем отозвался, и я почувствовал, что могу его использовать. Хоть он и заражен темной энергией, но пока что отвечает на мои команды без проблем. Главная проблема в озере под ним, а если точнее, в разломе. Он каким-то образом повлиял на прошлый источник. Если этот источник будет испорчен, то я уже и не знаю, что делать. Без источника будет туго, когда начнется основная заварушка. Источник позволяет развернуть щит или поддержать людей энергией на территории своей земли, поэтому нужно как можно быстрее взрастить этот. Скорее всего, благодаря тому, что в нем темная энергия, он сможет противодействовать энергии разлома, но это не точно. Закончив осматривать источник, я подошел к озеру и разделся. «Приступим, пора с этим заканчивать». Войдя в озеро, я лег на спину, лицом кверху, чтобы не задохнуться в процессе. Я расслабился, позволяя энергии озера обволакивать меня. Заглянув в себя и посмотрел на сферу, та вела себя спокойно. Чувствуя энергию снаружи, я принялся тянуть ее в себя. Как я и думал, сфера не начала нагреваться, а значит, можно продолжать. Решил для начала повнимательнее изучить саму сферу, и это принесло свои плоды. У сферы оказалось два уровня защиты, внешнее и внутреннее, которые необходимо пробить, чтобы добраться до самой энергии. Окружив сферу со всех сторон энергией из озера, я начал потихоньку стачивать ее защиту. Когда внешний слой был разрушен и этот метод уже не помогал, я начал действовать грубее, пытаясь уже куда активнее воздействовать на нее. Теперь я создавал небольшие острые потоки энергии, таким образом пытаясь пробить внутреннюю защиту. В какой-то момент я почувствовал что-то странное, словно наверху, где-то на краю моих земель что-то происходит. Я почувствовал ауру, наполненную злобой и ненавистью. Видимо, пока я нахожусь в озере, могу ощущать некоторые моменты, которые происходят на моей земле. Обычных жителей я не ощущал, а только лишь это существо. Это существо несколько раз появлялось на краю моих земель, но дальше не заходило. Поэтому я решил пока не придавать этому значения, чтобы не прерываться. Если я сейчас прекращу, то сфера может вновь восстановиться. Наконец, внутренняя защита треснула, и моему взору предстала практически голая сфера. У нее осталась лишь тонкая пленка защиты, которая и не давала ей растечься. Я решил не прикасаться к ней, а просто потянулся к темной энергии, чтобы избавиться от сферы раз и навсегда. Однако, для начала решил попробовать все же лишь одной каплей. Стоило ей приблизиться к сфере, как та в мгновение поглотила каплю и слегка увеличилась в размере. Правда, цвет ее стал слегка темнее. Увидев это, я замер. Такого я еще не видел, а жаль. Сейчас бы знал, как с этим бороться. Вселенная огромна, и живи я хоть 10 тысяч лет, уверен, что не смог бы повидать все. Судя по всему, в разломе под замком есть темная энергия, и именно поэтому сфера не была уничтожена, а поглотила каплю. Так как темная энергия не помогла, что, конечно же, странно, я решил попытаться обычной энергией, но и тут меня ожидал провал. Бывший хозяин тела наверняка не хотел мне навредить, но все же складывается такое ощущение, что он притащил в дом блохастую кошку, с которой мне теперь приходится мучиться. Я перепробовал многое, но итогом было одно, сфера была непоколебима. Тогда, немного подумав, я все же смог придумать кое-что. Потянувшись к ней, я попытался вытянуть из нее энергию, так как защиты больше нет, и у меня получилось. Правда, энергии вытягивалось настолько малое количество, что мне, наверное, потребовалось бы часа два, чтобы создать хоть одно копье молний. Еще какое-то время поразмышляв, я все же придумал, куда приспособить эту энергию. Идея показалась мне насколько безумной, настолько и гениальной. Я решил попробовать создать энергетические крылья. Правда, для этого мне снова придется идти в разлом, но думается, что теперь сфера не доставит никаких проблем. Но это не точно, поэтому как раз и проверю это. Открыв глаза, я убедился, что все еще нахожусь в пещере с источником. Тело слегка затекло, но это не страшно, я прогнал по нему свою энергию и вновь спокойно смог двигаться. Выбравшись на пол пещеры, оделся и сделал зарядку, а затем заглянул в себя. Сфера никак не реагировала на изменения. Ну и хорошо. Достав телефон, посмотрел на дату. Почти 3 дня. Примерно, как я и представлял. Пока разбирался со сферой, не придал должного значения той сущности на поверхности, но нужно с ней разобраться, что-то она совсем не выглядела мирной. Открыв дверь, я закрыл ее с другой стороны и поднялся наверх. Так как я 3 дня, по сути, не мылся, озеро энергии нельзя считать водой, я решил сперва подняться в свою комнату. Я только вошел и начал раздеваться, как тут же услышал стук в дверь. «Войдите», — бросил я, входя в ванную. «Брат», — послышался голос Гриши. «Ты где?» «Здесь я», — ответил я, выглянув из-за двери. «Сейчас душ приму и поговорим».